для румынских моряков. Сын Попова Иван Киряков Михайлов работал токарем на государственной верфи. Он копировал чертежи и планы немецких кораблей, которые ставили там на ремонт. Собирал данные о строящихся плавсредствах и наблюдал за происходящим в порту. Инженер-химик Ганчо Ганев был начальником Пастеровской станции. Знание немецкого языка и служебное положение давали ему возможность узнавать то, что интересовало советскую разведку. Стефан Минчев работал в болгарском пароходном обществе. Он передавал Сидерову графики движения судов в Варнинском порту. Мобилизованный в военный флот матросы Михаил Абаджиев и Милю Вылчев сообщали о немецких и болгарских военных объектах на Черноморском побережье и в районе села Галата, давали их описания и планы. Вениамин Дубовицкий Орлов в 1937 году при содействии Сидерова устроился на работу в Софийское отделение агентства «Вагон-Ликук», когда в 1939 году его уволили оттуда по сокращению штата. Сидеров взял его к себе в Варнинское отделение. Вначале Орлов сотрудничал только с группой Владимира Заимова через племянника генерала Евгения Чемширова. Затем работал и с Пантелеем Сидеровым. Наконец, с апреля 1941 года был на прямой связи у Ивана Плакутина. С 1940 года Дубовицкий работал в торгово-транспортной конторе «Экспресс», а с октября 1941 в Софийском АО «Симонария». Разъезжая по стране и имея широкую сеть источников, он получал важную информацию. В частности, добыл сведения о железнодорожных перевозках германских войск на линии Варна-София, о германских воинских частях в городе Балчике, о дислокации дивизии полков болгарской армии, полученной им от Заимова, сделал ряд снимков военных кораблей и судов, наблюдал за движением составов на линии железной дороги Хасково-Пловдив. Совка Делянова Эдноу работала с Пантелеем Сидеровым. Осенью 1939 года она получила задание создать свою группу, которая начала действовать уже в ноябре. В 1940 году Совка установила прямую связь с Плакутиным, который объединил две группы – Деляновой и Винницкого, Алек. В организации работал также Ангел Димитров, Големия. Это он добыл взрывчатку для диверсий, когда поступило такое задание. Нанко Недев, Ведин, изготовил карту Черноморского побережья страны, собирал сведения военного и экономического характера, снабжал фальшивыми документами членов группы и советских разведчиков. Информацию о деятельности судебной системы собирал и, в частности, предупреждал о предстоящих арестах адвокат Благой Ляпчев. Активно действовали и другие сотрудники ЭДНОУ. Высокую оценку центр дал сведениям, поступившим от немецких солдат-антифашистов Отто Пфефера и Отто Ганса, а также и добытым с их помощью. 1939 года жил в Варне, работал